руками. Тогда как у западных идеалистов, сплошь якобы верующих, идеалы сугубо материальные, мани-мани, денежки то есть, которые они ласкают, лелеют, которым они поклоняются. У нас же... Постой, постой. Эк, меня опять прорвало. Тебе-то, Настя, зачем эти лекции выслушивать? Мне? Да вы что? Мне-то как раз и выслушивать. Думаете, я в школе паинькой сидела, глаз с учителя не сводила? Да посмотрели бы вы на наших учителей. Скучные все, старенькие, одеты как попало. Вот и не слушала. Губы подкрашивала, да брови ощипывала. Так что говорите, Иван Кузьмич, скоро приедем, а там наши пути разойдутся. Про западных капиталистов вы уже сказали, теперь про нас. Потапов смутился, полез в карман за расческой, причесал взъерошенные перья, прихлопнул их теннисной кепочкой и, продолжая смущаться, потрепал Настю по голове. Какие у девчонки сильные открытые глаза, ничего на свете не боится. Какая-то новая порода людей. Не то что мы, опутанные колючкой войны, паутиной насилия. Вот поди ж ты. Я и не помню ее, войну, а паутину ощущаю. У нас интереснее, Настя, потому что мы по неизведанному пути идем. Свою линию на социальную справедливость проводим. Наше общество, наш строй романтичнее западного. Но святым духом, как говорится, сыт не будешь. Точно так же, как и единым хлебом. Надо, чтобы тело и душа были молоды, не сыты, а вот именно молоды, жизнеспособны, одинаково хорошо развиты, гармонично. Сейчас в нашей стране большие перемены к лучшему, потому что народ имеет право на эти перемены. Заслужил, выстрадал. Вам, конечно, виднее, Иван Кузьмич, про перемены. Все про это говорят и пишут. Только я покамест никаких перемен не вижу, разве что бормотух с утра не продают. Цены прежние, а про порядки я не знаю. Не знаешь, потому что не работаешь. Перемены, Настя, в обществе происходят, а ты оторвалась, так что ли? А кто меня пришивал к нему, к обществу вашему? Сами пришивали, да, видать, плохо, иначе не оторвалась бы. То-то и оно, что для вас я пуговица, а не человек. Виноват, исправлюсь. Я администратор, Настя, для меня цифра — закон, а совесть у меня невоспитанная. И не только у меня. Нам десятилетия воспитывали мышцы, а душа за это время отбилась от рук. Как вот ты, Настя, отбилась, а не оторвалась. Какая ж ты пуговица, прости господи. Ты, Настя, лошадка необъезженная. Отбилась. Про воспитание чувств слыхала? Старинное словосочетание. Даже роман такой есть, иностранный. На полке у меня стоит. Неужели в старых, испытанных истинах ничего, кроме консерватизма, нету? А куда же опыт народов подевался? Воспитание совести — вот проблема номер один. И стоит она не только перед нашим обществом, но и перед всем человечеством. Не бомбой атомной размахивать, уроки совести брать. И наше общество, в которой уже раз, протянуло их полушарию руку. У нас перемены. Назрело отряхнуться от всех этих магических, пустопорожних цифр, слепого навала на план, от руководящего автоматизма. Работают люди, а не пуговицы. Ты абсолютно права, Настенька, живые и конкретные организмы работают, способные к тому же мыслить и любить. Люди, а не какое-то абстрактное общество. А ведь людей необходимо различать. Не только уважать в пьесах и речах, но различать и отличать. Иванова от Сидорова. Чтобы не только руководить этим Сидоровым или Ивановым, но воспитывать в нем интерес к жизни, к ее красоте, к ее проблемам, к ее постижению. Иначе люди превращаются в пуговицы и нередко отрываются напрочь. И начинать нужно с элементарного, с азов, которым нас учили великие мира сего, с постижения разницы между добром и злом. Потому что именно это правит миром, пронизывает всю духовную и даже природную суть. и задача, скажем, моя как руководителя предприятия, не только о цифре плана печься, но и о перевесе в том же Сидорове количества добра над веществом зла. Будет Сидоров или Иванов добрее, сознательнее, будет и качество продукции. А с планом как-нибудь выкрутимся, — хохотнул Потапов и тут же схватился обеими руками за разбитый рот.